Надо же, целый день коту под хвост. Ну вот, дожила. Уже сама стала щеголять выражениями турецкого. Однако до завтра дело не дошло. Али позвонил из Воронежа Александр Борисович и, тепло поблагодарив ее за проявленные усилия, неужели узнал уже от кого-то из сотрудников агентства об Алиной находке, сказал весело, что открылись новые обстоятельства, и больше искать никого не надо. Пока. Имя одного деятеля уже известно, а второго достать будет легче. — А знаешь, почему, Алька? — весело спросил ее Саша и сам же ответил. — Да потому, дорогая, что эти раздолбаи всегда оставляют какие-нибудь следы, как бы ловко ни пытались их скрыть. Просто надо уметь разглядеть их. Вот и все. — Как просто! — грустно хмыкнула Алевтина. Глава 15. До канадской границы. Итак, с одним мошенником было уже ясно. Но куда девался второй? Неужели тот пожилой что-то почувствовал и решил дать дёру, пока не поздно? Впрочем, его миссия хоть и отчасти, но была выполнена. 50 000 долларов на земле не валяются. Может, он и решил этим ограничиться? Жаль, что никто, кроме Корженецкого, его не видел. Но перепуганный бизнесмен никакой реальной помощи в составлении субъективного портрета преступника, к сожалению, оказать не мог. Пожилой, щеки втянутые, прическа короткая, седоватая, цвет глаз не запомнился, форма губ и подбородка тоже. О чем говорить? И Турецкий решил не морочить себе больше голову. У следствия, так он называл себя с Филей и Алей, был один реальный кончик. Вот за него и надо дергать. Может, и второй вытянется случайно. Да и куда он денется? Но в любом случае завершать операцию следовало уже в Москве. О чем он и позвонил Филиппу, предложив тому разыграть небольшой спектакль. Любил Филипп Кузьмич подобные штучки. И это было хорошо известно всем сотрудникам «Глории». «Хлебом не корми, дай дурака повалять». Филя выслушал, задал парочку уточняющих вопросов и согласился, что вариант фактически беспроигрышный. Попробовать в любом случае стоит. Выяснить, в каком управлении ГУИНа служит майор внутренней службы Охромков ГА, Максиму, компьютерному богу Глории, труда не составило. И уже на следующий день, позвонив по телефону и выяснив, что Геннадий Александрович на месте, Филипп подъехал на Большую Бронную и снизу, из проходной, набрал номер Охромкова. Тот сперва не мог понять, чего от него хочет неизвестный посетитель, настойчиво предлагающий спуститься к нему для недолгого разговора, представляющего взаимный интерес. Решил, что, наверное, это кто-то из бывших зэков, с которыми он решительно не желал иметь никаких дел. Но Филя уклончиво объяснил, что тема касается одной гениальной разводки, которой без всякого сомнения может заинтересоваться управление собственной безопасности «Главка», в котором имеет честь нести службу Геннадий Александрович. Охромков задумался. Ему бы посоветоваться с тестем, но звонить из служебного кабинета, где сидели несколько человек, было просто невозможно, а на улице ожидал этот... Вот и приходилось срочно решать самому. — А как я вас узнаю? — бросил пробный камень майор. — Запросто, — пошутил Филя. Точно так же, как и я вас. И потом я сегодня без парика и усики не наклеил. Вы легко меня узнаете. — А как вы меня нашли? — задал совсем уж глупый вопрос несколько ошарашенный майор. И Филя хмыкнул. — А вот это вообще не тема, майор. Ну так я жду. В настоящий момент опасности я для вас не представляю, можете мне поверить. Но оттягивать удовольствие от встреч, полагаю, не стоит. Хорошо, я спускаюсь, но 10 минут, не больше. Это уж как вы сами решите. Филя вышел из проходной наружу и устроился чуть в сторонке, на лавочке, которая не просматривалась из вестибюля учреждения. Охромков выскочил стремительно и начал оглядываться. Он, конечно же, нервничал, это было видно по его порывистым движениям. Там, на ВВЦ, он был медлительно спокойным, уверенным в себе, не торопился, но, правда, и исчез ловко, ничего не скажешь. Геннадий Александрович,